У него зрела тайная мысль убить ее. Захотелось полакомиться жареной крольчатиной под землею в Рекельярской шахте. Крольчиха вновь поскакала, поводя носом и заложив назад длинные уши. И тотчас камень ободрал ей спину, другой оторвал короткий хвостик, и хотя совсем стемнело, она наверняка не уцелела бы, если б ее преследователи не увидели на лесной поляне Этьена и Маэ. Тогда юные живодеры набросились на крольчиху и снова засунули ее в корзину. И почти в ту же самую минуту прибежали Захарий, Муки и двое их подручных. В последний раз клюшка ударила по чижу, и он упал в нескольких шагах от поляны. Игроки очутились на сходке. Лишь только стало смеркаться, по дорогам, по тропинкам, избороздившим голую равнину, молчаливые фигуры, иные без спутников, другие группами, все направлялись к лесу, выделявшемуся вдали лиловатой полосой. Рабочие поселки опустели. Женщины и даже дети, словно на прогулку, шли в Вандамский лес под необъятным безоблачным небом. Становилось все темнее, и уже нельзя было различить на дорогах эту толпу углекопов, стекавшихся к одной цели. Слышен был лишь топот ног, смутно виднелась темная масса людей, охваченных единодушным порывом. В проходах между живыми изгородями, в зарослях кустов слышен был только легкий шорох, неясный гул голосов. Господин Энбо возвращался с прогулки и, проезжая верхом на лошади, прислушивался к этому отдаленному шуму. Навстречу ему попадались парочки и целые вереницы людей, которые не спеша прогуливались в прекрасный зимний вечер. И снова ему бросались в глаза влюбленные. Он видел, как они жадно приникали друг к другу поцелуем и скрывались в тени под изгородями, где, несомненно, предавались любовным утехам, единственному и к тому же даровому удовольствию этой голытьбы. Да как эти дураки еще смеют жаловаться на свою жизнь? Ведь у них есть возможность полной чашей пить наслаждение любви. А существует ли иное счастье на земле? Господин Энбо с радостью согласился бы голодать так же, как они, если бы мог заново начать жизнь с какой-нибудь женщиной, которая отдавалась бы ему на куче щебня со всею силой страсти всем своим существом. Нет ему несчастному утешения. Как не завидовать этим беднякам? Опустив голову, он возвращался домой, придерживая лошадь, с отчаянием в сердце прислушиваясь к шорохам, доносившимся с темных полей, ибо ему чудились в них звуки поцелуев. Глава 7. Сходка собралась в Бабьем лагу на широкой, недавно вырубленной лесной просеке. Эта просека тянулась по пологому склону и окружена была высокими деревьями. Прямые ровные стволы великолепных буков высились вокруг нее белой колоннадой, расписанной зеленоватым узором лишайника. На траве еще лежали поваленные исполины, а с левой стороны выстроились геометрически правильными кубами штабеля обтесанных бревен. К вечеру стужа усилилась. Под ногами хрустел замерзший мох. На земле было совсем темно. Зато верхушки деревья луна поднималась над горизонтом, готовясь затмить бесчисленные звезды. Собралось около 3000 углекопов. Огромный гудящий рой, мужчины, женщины, дети, постепенно заполнил всю просеку. Для тех, кто пришел позднее, не нашлось на ней места. Они стояли вдали под деревьями, а люди все прибывали и прибывали. Толпа, утопавшая во мраке, все ширилась и живыми волнами заливало смежные делянки. Раздавался невнятный гомон огромной толпы. Казалось, в этом недвижном, заиндевелом лесу загудел ветер, предвещавший бурю. Наверху ската стояли Этьен, Роснер и Маэ. У них шел спор. Слышались резкие выкрики. Около споривших теснились другие углекопы. Левак, сердито сжимавший кулаки. Пьерон, норовивший держаться спиной к зрителям и крайне огорченный, что ему не удалось подольше протянуть свою мнимую лихорадку. По соседству сидели рядышком на повалившемся сухом дереве старик бессмертный и Мук. Оба, казалось, погруженные в глубокую задумчивость. Позади них пристроились зубоскалы Захарий, Муке и прочие, явившиеся на сходку просто из любопытства, для смеха, как они говорили.